Ванин поехал первым, держа оружие на изготовку. В 30 саженях за ним следовал Лыков. Агафонов составлял арьергард. Вдалеке уже показалось место слияния Лютоги с Камышовой, где сыщик собирался устроить ночлег. Вдруг он отчетливо понял, что дальше ехать не надо. Сыщик передернул антапку, берданы. Ванин быстро обернулся на звук, и Лыков жестом позвал его к себе. Казак приблизился. Начальник шепотом приказал: «Спешиться и приготовиться к бою. Ты слева от тропы, ты справа». Казаки мгновенно привязали лошадей и заняли позиции. Лица у них стали каменные. Лыков тоже спешился, сошел с тропы и двинулся в лес. У него получился не тот быстрый обход, как в низовьях Тыми. Тайга другая. Алексей пробирался вперед очень медленно, но ему удавалось не поднимать шума. Наконец он встал за огромный куст шеломайника и замер. На той стороне кто-то был. И не зверь, а человек. Невидимый отсюда, он ждал. Лыков залег в траву и изготовился. Напряжение достигло высшего предела. Вот-вот они схлестнутся. Алексей держал куст на прицеле. Сердце его колотилось. Так прошла минута, две, пять. Ничего не происходило. Сыщик не решался идти вперед, но и его противник тоже. Полчаса минуло в напряженном ожидании. Долго так лежать? Невидимый враг ничего не предпринимал. Состязание нервов какое-то. Скоро начнет темнеть, а они продолжат караулить друг друга. Вдруг снизу от Лютоги раздался выстрел. Это еще кто? Но Янзин вернулся? Навряд ли. Лыков опять оцепенел. А через несколько минут почувствовал, что за кустом никого нет. Он ничего не услышал. Противник удалился бесшумно. Кто же это был? И кто стрелял у реки? Сыщик быстро обошел шеломайник и обнаружил смятую траву. Здесь действительно только что лежал человек, ему не почудилось. Позиция была идеальной, тропа с нее хорошо просматривалась. Засада. Лыков почти бегом вернулся к казакам. Когда он вышел им за спины, те неотрывно глядели вперед, держа тропу на прицеле. Сыщик тронул ребят за плечо, и казаки вздрогнули. «Откуда бы вы взялись, ваше высокоблагородие?» «Что видели и слышали?» «Ничего, но снизу будто стрельнули». «Да, один раз. На тропе была засада, но они ушли». «Засада? Из кого? Куды они делись?» «Ничего не знаю. Я их не видел. Кажется, их спугнул выстрел. Надо подождать, тот человек должен подняться к нам». Действительно, через полчаса послышался осторожный стук копыт, и знакомый голос крикнул: «Алексей Николаевич, не стреляй!» «Калина Агеевич!» — ахнул Лыков. «Ты как тут оказался?» Подъехал Голунов с винтовкой в руке, плечистый, надежный. Сыщику сразу сделалось спокойнее. «Что-то случилось в Корсаковске?» — попробовал он догадаться. «Нет, там все тихо». «Что же ты приехал?» «За тебя обеспокоился. Думал, думал и решил. Нет в Мауке никаких беглых. Ты ведь за ними туда отправился». «Ну?» «Вот, беглых нет и быть не могло. Зато засаду справить очень запросто. Я, как понял это, на коня и за тобой». «А кто тебе, каторжному, винтовку выдал?» «Одолжил. Плохо в тайге без ружья». «Плохо, согласен. Так кто?» «У смотрителя Лютоги реквизировал». «А, у Новикова? И он отдал?» «Куда ему было деваться? Ежели хорошо попросить, никто не откажет». «Экий ты лиходей!» — рассмеялся надворный советник. Напряжение стало выходить из него под видом веселости. «За такие реквизиции срок продлевают. Ладно, решим этот вопрос. Спасибо тебе, что подъехал». Последние слова Лыков сказал уже серьезно и крепко пожал каторжному руку. Тот сразу насторожился. «Что было?» «На тропе поставили засаду, но ты их спугнул». «Кто?» «Не знаю, они не показались. Я учуял одного, когда пополз. Полчаса мы лежали нос к носу. Он не нападал, и я выжидал. Потом ты выстрелил, и он бесшумно исчез». «Пойдем, поглядим». Уже вчетвером, ощетинясь стволами, они проехали к месту, где была ловушка. Казаки караулили, а Голунов с Лыковым обыскали окрестности. И обнаружили 6 стрелковых позиций. Калина Агеевич хмурился все сильнее. Потом сказал: «Я, когда сюда ехал, нашел поселенца, убитого, лет 40, в бороде рыжие волосы». «Это Нуянзин», — расстроился Алексей. «Жалко мужика, он нам здорово помог». А вот что было в его карманах. И Голунов протянул 2 красненьких. «Так», — сыщик стал чернее тучи. «И что это за люди, которые денег не взяли? Куда я вляпался?» Пришлось быстро спускаться вниз и ставить лагерь у реки. Алексей опасался разжигать костер. Из темноты их могли легко расстрелять. Но Калина успокоил. «Не бойся, они ушли». «Почему ты так думаешь?» «А соотношение сил изменилось. 6 против 3. Из засады это почти наверняка. А против 4, которые на стороже, другое дело. Не решаться». Комендант не ошибся. Ночь прошла спокойно. За ужином казаки вынули соки. Не растерялись, отоварились в лавке на промыслах. Лыков достал уиски. Народ выпил заморский напиток и не одобрил. «Самосядка вкуснее». Так и скоротали. Встав пораньше, отряд направился на юг. Шли по тропе, сделанной ими же вчера и позавчера. Кое-где даже удавалось ехать верхом. Верст через 20 подобрали тело несчастного проводника. Горло Нуянзина было перерезано необычайно острым клинком. Голова почти отделилась от шеи. Труп привязали к седлу и двинулись дальше. Путь в Мауку занял больше 2 суток. Обратно добрались за сутки. В деревне Лютога надворный советник первым делом пошел искать семью Нуянзина, отдать тело и заработанные им перед смертью деньги. Оказалось, что поселенец жил бобылем. Похороны поручили смотрителю. Вернули ему ружье и велели рапорта об его отъеме каторжным Голуновым не писать. В Корсаковск отряд въехал уже ночью, чуть не на рысях. Вне себя от злости Лыков вошел в дом и приказал Ваньке Пану: «Тащи сюда Фунтикова, знаешь его? Из тюремной канцелярии, писарь». «Никак нельзя, Алексей Николаевич», — степенно ответил денщик. «Отравился Фунтиков вчерась». «Как отравился?» «Борцом». Все еще удивились. На хорошем месте человек, писарем. «Вот скотина!» Лыков подошел к зеркалу, полюбовался на себя. Небритый, грязный. Весь опух от гнуса. «Распорядись, чтобы мне сейчас же натопили баню». «А она готова, второй вечер, как я ее поддерживаю». «Спасибо, мы с Калиной Агеевичем скупнемся и придем ужинать. Вели поставить нам водки настоящей, икры тоже настоящей. Знаешь, жестянка с надписью «Моралев и Щепетов» на леднике должна быть вскрытая». Через час они, довольные, входили в столовую. Ужин был на столе. Посредине красовалась синяя жестянка с воткнутой в нее ложкой варшавского серебра. Рядом стоял запотевший графин с водкой. «Эх, хорошо быть начальником», — ухмыльнулся Алексей. Тут из соседней комнаты раздался какой-то сдавленный стон, а потом хрип. Лыков с Голуновым ринулись на звук. На полу корчился от боли Ванька Пан. «Что с тобой?» — склонился над ним Лыков. «К Каторжный поднял на него испуганные глаза. «Простите, Алексей Николаевич, 6 годов и корки настоящей не кушал, не утерпел». Потом завалился на спину и умер.